Как быстро избавиться от фобий, тревог, страданий и других навязчивых состояний? НЛП позволяет избавиться от очень многих проблем, мешающих нам быть позитивными людьми, а значит радоваться жизни, достигать желаемого, чувствовать себя полноценными и успешными. В числе таких проблем – разного рода фобии и тревожные состояния. Они способны очень сильно испортить жизнь даже суперспособному труженику, оптимисту, нацеленному на успех. Ведь состояние страха, беспокойства, тревоги и тем более фобии буквально парализуют нас, сводя на нет все наши благие устремления. Причем состояния эти возникают помимо воли человека и буквально начинают управлять им, а он лишь ощущает свое бессилие, неспособность справиться с ними. Когда страх охватывает буквально все ваше существо, то даже разум как будто отказывает. Вы уже не можете адекватно воспринять ситуацию и перестаете принадлежать себе. У кого-то это бывает перед публичным выступлением, у кого-то в метро или самолете, у кого-то перед любым значимым событием. А ведь так хочется всегда быть счастливым, свободным, самим собой и не бояться вещей, которые по сути не несут в себе никакой опасности. НЛП возвращает нам это право – быть собой, быть хозяином самому себе, контролировать свои состояния, не давать им власти над собой, не позволять страхам и тревогам парализовать наш ум и наше тело. Причем методы НЛП позволяют избавиться от всевозможных фобий, тревог и прочих неприятных состояний практически мгновенно. В основе техники, которая используется для такого освобождения, простая истина. Если мы мгновенно, с первой попытки приобрели фобию, то точно так же с одной попытки можем и избавиться от нее. Ведь, как правило, фобия возникает после какой-то ситуации, где мы однажды чего-то испугались. Что такое фобия? Ничто иное, как страх. Но только страх навязчивый, возникающий многократно, даже когда причин для этого нет. Такой страх превращается в настоящую болезнь, потому что он буквально преследует человека по пятам, не дает ему вздохнуть свободно. Возникает такой страх, как правило, не на пустом месте. Однажды человек чего-то испугался, и его мозг оказался запрограммированным на то, чтобы воспроизводить это состояние страха к месту и не к месту. Например, попал в аварию, боится снова сесть за руль, неудачно удалил зуб, на всю жизнь остался страх перед стоматологом и так далее. Более того, страх может возникать и в других ситуациях, лишь отдаленно напоминающих то первое состояние страха. Например, ребенок, в детстве испугавшийся зубного врача, может испытывать приступ паники не только перед дверью зубоврачебного кабинета, но в любом другом месте, где он встретит кого-то отдаленно похожего на давно забытого, казалось бы, обидчика-стоматолога. Итак, страх на всю жизнь можно заработать всего лишь за одно мгновение, в котором вы однажды испугались. А что, если мы возьмем и нейтрализуем ту изначальную причину страха? Ведь, как известно, выход обычно находится там же, где и вход. Значит, если вернуться в ту точку, где мы вошли в навязчивый страх, то можем через нее же и выйти. Правда, для этого нам придется кардинально поменять восприятие той первичной ситуации, для того, чтобы снять заложенную ею программу страха. Сначала поверьте, что вы сможете это сделать с одной попытки. Так же, как с одной попытки эта программа была заложена в ваш мозг. Далее следует лишь в определенной последовательности применить техники, которые вам уже известны. Войти в ресурсное состояние, затем методом двойной диссоциации прокрутить на воображаемом экране черно-белый фильм о той ситуации из вашего прошлого, которая включила фобию, а после ускоренно прокручивать этот фильм в обратном направлении, до тех пор, пока образ не сотрется и не перестанет вызывать какие бы то ни было неприятные ощущения. Можно комбинировать разные техники. Например, если фобия сильная и поддается плохо, добавить еще и метод взмах или шестишаговый рефрейминг. В любом случае, будьте очень внимательны к себе, к своим ощущениям, ориентируйтесь только на них. Договоритесь с вашим организмом, чтобы он подсказывал вам верную последовательность и содержание ваших действий. И помните, ваш мозг, ваше сознание и подсознание, ваш организм – это ваши лучшие друзья и союзники. Следуйте их подсказкам и никогда не ошибетесь. Задание. Применение техники быстрого избавления от фобии и других навязчивых состояний. Заякорьте какое-то ресурсное состояние и останьтесь в нем. Оно даст вам необходимые силы для работы. Скажите себе, Удивительно, как я быстро приобрел эту фобию, с одной попытки. Это значит, так же быстро, с одной попытки я избавлюсь от нее. Вспомните себя в прошлом, в тот момент времени, когда данной фобии, тревоги, страдания, навязчивого состояния еще не было. Воспроизведите тот прошлый образ себя в виде черно-белой фотографии, диссоциированно, на воображаемом экране. Выполните двойную диссоциацию. Диссоциируйтесь от себя, смотрящего на экран, и представьте, что перенеслись в будку киномеханика, откуда смотрите на себя, смотрящего фильм. И мысленно воспроизведите на экране черно-белый фильм о ситуации, в которой фобия возникла. Прокручивайте этот фильм в черно-белом варианте до того момента, когда неприятная ситуация осталась позади, и вы снова оказались в состоянии комфорта и безопасности. После этого мысленно очистите экран. Сделайте его белым или черным. Снова войдите в ассоциированное состояние. Ассоциируйтесь сначала с собой, смотрящим на экран, затем мысленно войдите в экран и снова воспроизведите тот образ себя, который возник в конце фильма, когда неприятность позади и вы снова в безопасности. Сделайте этот образ ярким, цветным и ассоциируйтесь с ним. Затем очень быстро прокрутите фильм назад, просматривая неприятную ситуацию в обратном направлении. Вспомните, как смешно это выглядит, когда пленка прокручивается в обратном направлении, да еще в ускоренном темпе. Повторите это подряд несколько раз, не менее 7-8, пока образ не размоется и не исчезнет. Одновременно исчезнут и все страхи и прочие неприятные ощущения, связанные с ним. Для проверки снова представьте себя в ситуации, когда возникла фобия. Если больше нет ни страха, ни других неприятных ощущений, значит, все сделано верно. Если остатки страха или другого дискомфорта есть, повторите еще раз сначала. А в конце можно добавить технику «взмах» или «шестишаговый рефрейминг».